Мы начинаем урок Геблет, 37-й, страница 11-я, строчка 8-я, после точки. Эла, гу, царих, ладат. Ше Ахшав 9 Гу Маца Хен. Или я сначала прочту это предложение полностью так, как оно читается, медленно довольно, а потом уже по отдельности каждое слово. Эла Гу ма, 8-я строчка. Эла Гу царих лада. Шахшав 9. Гу маца хен бейнеяшем. 8. Эла гу царих ладат шахшав 9. Гу Маца хен бейней ашем. Точка. 8. Эла но гу он царих должен ладат. Непреклонная форма глагола знать. Ладат, знать. Шеахшав, что сейчас. Все слова нам известны совершенно. 9. Гу, он, мацахен, нашел, маца нашел, хен, симпатию, приятная, приятность. Бейней Хашем в глазах, бейней в глазах Хашем. В глазах Хашем это тоже смехут получается. Бейней в глазах кого? Чего? Можно вставить Хашем. Так что ты видишь, что все слова это мы уже знаем, что мы учили, поэтому достаточно вполне наших 50 уроков, чтобы уже хорошо работать с языком. Точка. 9 после точки. Лахен. Акадош Баругу. 10. Мекарво. Умешум зе. Гу маргиш ахшав. 11. Таам бавода. Точка. 9. Лахен. Гакадош барух гу. 10. Мекарво. Умешум. Зе. Гу. Маргиш. Ахшав. 11. Таам баавода. Точка. 9. Лахен. Поэтому. Сокращение дальше идет. Гакадош барух гу. Святой благословен он. 10. Мекарво. Приближает его. Тоже это у нас было. Карав. Это значение приближения. А мем дает впереди первая буква мем. Что это настоящее время. А вав с точкой вверху, то есть произносится как о, говорит о том принадлежности к нему, к он, к то есть к третье лицо единственного числа мужского рода. Мы карво приближает кого? Его. О, буква О. Как и в русском, видишь? Его. И здесь тоже. Мы карво, его. Умишум и из-за зе, из-за этого. Гу, он. Маргиш, ощущает. Видишь, ощущает. Видишь, он не говорит, он видит, думает, думает или что. Он, видишь, ощущает. Все в Каббале это ощущение вечности. Так сделан человек. Угу, маргиш, он ощущает. Ахшав, теперь. 11. Таам, вкус, тоже было у нас. Бавода, в работе. Ничего нового нет. Поэтому повторяй, повторяй, и все увидишь, что все пойдет. В принципе, я действительно говорю так, я знаю, что это так. Что в зависимости, конечно, от того, сколько времени человек дает языку, что где-то, если каждый день он делает 15 минут, хорошо каждый день делать, сколько бы ни было, пусть 5 минут, но каждый день. Потому что регулярность очень важная. В принципе, можно в течение за полтора года, что такое полтора года? Ничто. Можно где-то так настолько выучить язык каббалы, что не надо будет словарей вообще уже. Сам будешь читать. И не важно, даже если будешь с ошибками читать, тоже не так уж важно. Можно даже глазами читать. Хорошо немножко, чуть-чуть при этом, как сказать, губами переводить, вводить губами, немножко произносить. Но даже если даже не это, просто смотреть на слова и великолепно можно. Я знал человека, который совершенно не знал, как произносить слова, а замечательно все мог переводить. Без того, чтобы знать хорошо, как это все произносится. Чуть-чуть так знал, но и в то же время прекрасно мог переводить. Поэтому это очень важно. А потом уже чтение и так далее. Все это постепенно. Поэтому мы начали с чтения, чтобы было сразу это, чтобы человек сразу мог это схватить как следует. 11. Вайзагер шаафпаам Лолацет, следующая страница у нас, 12-я, первая строчка. Миршут Гагдуша, Ломар Шееш, Одми, вторая строчка. Шепоэль Хуц Мегакадош Баругу. Точка. Возвращаемся на предыдущую страницу. Строчка, последняя строчка, 11-я страница, 11-я строчка. После точки. Вайзагер. И пусть остерегается. Интересно, что также пишется Зайн, Гей и Реш, как и Зогар. Видишь, да? Со значением остерегаться. И в то же время и это и зоар означает свечение. Как это поразительно, все едино в этом языке. Два значения. Почему свечение, как бы, оно справа, а левая сторона, как бы, остерегайся. Остережение дает. Правая свет, заповеди. Делай. Повелевающий, как бы. А левая, остерегайся. Заповеди лотаса не делай. Запреты. Вайзагер и пусть остерегается. Шеаф А сначала мы прочитаем его по-другому. Ваизагер шеаф паам ло лаце. Следующая страница, 12-я, первая строчка. Мирашут гакдуша ломар шееш од ми два шепоэль хуц мега кадош барух гу. Возвращаемся на предыдущую страницу, последняя строчка после точки. Ваизагер, и пусть остерегается, шеаф паам, что аф даже, что даже паам, шааф паам ло, такое выражение есть, шааф паам ло, что даже ни разу, чтобы он не, шааф паам ло, ше, что аф как бы даже, паам, раз, ло, не. Одно, один раз отрицание есть, что, да, что даже ни разу пусть он не. У нас там один, одно отрицание достаточно. В русском надо два отрицания для этой цели. Шеаф паам, что ни разу не, чтобы он ни разу не, ло, не. Так хорошо сказать. Шааф паам, чтобы ни разу он не лацет, не выйти, чтобы ни разу ему не выйти. Вот так просто, чтобы ни разу не выйти. Шааф паам, ни разу. Шааф паам ло, ни разу. Лацет, выйти, что ни разу не выйти. Только еще одно отрицание. Не важно. Миршу, то есть, чтобы он ни разу не выходил. Первая строчка 12-й страницы. Миршут из территории, из владения, власти, можно сказать, а к душа святости. Ломар, чтобы сказать, то есть, чтобы он сказал, чтобы сказать дословно, ломар – это неопределенная форма глагола. Шееш од, шееш, что есть. Од, еще, ми, кто-то, или тот, кто, два. Шепоэль, кто, поэль действует, действующий. Хуц, кроме мега кадош барагу, кроме как, кроме от, как бы, так не говорим по-русски, кроме как святой благословен он. Точка. Ну, слово... Возвращаемся на предыдущую страницу. Слово «Ваизагер» мы сказали уже, да, как «зогар» и «загар», и «загер». Вот эти два противоположных как бы значения, и в то же время они взаимосвязаны. Нельзя ощутить свет без того, чтобы быть осторожным. Потому что осторожность означает, что я настраиваюсь на то, чтобы сделать что во мне есть уже массах. Страх означает массах. Хороший страх. Я имею в виду страх перед тем, что я отделюсь от святости. Это означает, что я делаю, вот этот страх делает во мне как бы кли. И нет другой возможности ощутить свет. Пока человек все, себя всего не исправит и сделает себя кли достойным того, что в нем поселится полностью весь тот свет, который был предназначен ему от, по плану творения для его души. Вот все вроде бы у нас есть.